«Разве мы на этом остановимся?» — фыркнул Мунди. «Нет, конечно, меры уже принимаются», — ответил Мейс, «но, пока, предпочту держать эту информацию при себе», — добавил Карун, бросая очередной взгляд на Йоду. «Тогда, предлагаю перейти к вопросам менее общественным, но не менее важным», — покачала головой Адигал Лия, Кеноби. «Мда», — вздохнул Винду, — «что нам с ним делать?» «Рыцарем признать», — произнес Йода, оглядев присутствующих, «и ученика дать ему». «Я против», — покачал головой Пло Кун. «Кеноби имеет неплохие задатки, но он нуждается в дальнейшем обучении». «Джин, конечно, был весьма выдающимся джедаем, хоть и своеобразным, но учитель из него отвратный. Было большой ошибкой давать ему возможность обучать Кеноби. Парня никто не хотел брать в ученики», — покачал головой Ираиль. «Только с Джинном удалось хоть как-то решить вопрос. Хотя, я согласен, крайне неидеально и весьма неприятно. Кеноби. Навыки владения мечом чуть выше среднего. Большинством техник силы он владеет на базовом уровне. Выделяются у него только эмпатия и навыки внушения», — принялся перечислять Мунди. «К этому стоит добавить более чем спорное поведение в течение всего обучения в храме и под руководством покойного мастера Джинна. Мы все не эталон», — махнул рукой Винду, «но по поводу качества подготовки Оби-Вана я полностью согласен. Он сам нуждается в нормальном обучении путям силы, причем, весьма жестком, я бы сказал. Под руководством мастера Джинна он расслабился. Настаивать вынужден я», — покачал головой Йода, «коль думать не хотите вы про остальное, тут прислушайтесь. А кого вы намереваетесь передать потенциальному рыцарю Кеноби в ученики?» — поинтересовалась Адигал Лия, глядя на замершую голограмму. «Скайуэкера», — ответил Йода. «Простите, а кто кого в этой гипотетической паре должен обучать?» — усмехнулся Пиэлу. «Судя по этому», — кивнул на голограмму мужчина, — «Скайуэкер более чем достойно владеет далеко не малым набором техник и способностей, хоть и весьма специфичных. В бою действовал довольно грамотно, смог наладить контакты и взаимодействие с наемниками, благодаря чему эта КХМ-операция прошла с куда меньшими потерями, чем могло быть. Кеноби же не выделялся, скажем так, он совершал изрядное количество глупостей, демонстрировал крайне низкий уровень владения техниками силы и совершеннейшую неспособность действовать в группе. Впрочем, мастер Джин, по непонятной причине, вел себя не лучше. «Друг друга обучать станут они», — ответил Йода, — «каждый своему». «Я против», — произнес Винду, «и если вы еще раз пойдете против решения совета, гранд-магистр, то мне придется последовать примеру вашего бывшего ученика». «Присоединяюсь», — фыркнул Пло Кун. «Во-первых, это совершеннейшая глупость, признавать рыцарем недоученного падавана, да еще и подкивывая ему весьма специфичного ученика. Во-вторых, не дело единолично отменять принятое коллективом решение, иначе теряется весь смысл существования высшего совета». «Я тоже против», — покачала головой Адигал Лия. «Кеноби не готов, самоуверен, эгоистичен, обидчив, уперт, поддается манипулированию, плохо обучен. Ему рано становиться рыцарем, и вопрос появления у него учеников не стоит поднимать еще десяток лет, если не больше. Кроме того, я также поддерживаю магистра Винду. В нашем совете нет смысла, если кто-то начинает действовать за нашей спиной, нарушая наши же решения. Это уже начинает походить на диктатуру». Один за другим члены высшего совета высказывались, приближая момент окончательного решения. «Думаю, с Кеноби не все так просто», — принял сторону Йоды Ираэль Пуф. «Можем мы признать его рыцарем? Тем более, что найти ему учителя будет проблематично. А вот по поводу возможных учеников уже для него, думаю, стоит подождать. Понаблюдаем за его действиями, а потом примем решение». «К Кеноби вы предвзяты», — также стал на сторону гранд-магистра Саиситин. «Он не магистр, чтобы быть на одном уровне с нами, и не мастер, как многие другие. Однако, до рыцаря он дорос. Дважды выжил в схватке с весьма сильным темным одаренным ситхом. Участвовал в дипломатических и боевых операциях. До рыцаря он дорос. А дальше? Все развиваются и меняются. Получение рыцарского титула не останавливает эти процессы. Касаемо Скайуэкера. Сложный мальчик. Тяжелый характер, сформировавшийся, несмотря на возраст, взгляды и привычки. Любому джедаю будет сложно обучать его. Кеноби достаточно упорный и целеустремленный, чтобы справиться, а, заодно, набраться опыта на столь тяжелом случае. Как ни удивительно, но голоса магистров разделились. Против идеи Йоды выступило лишь 5 членов совета из 12. Значит, решено, кивнул гранд-магистр. «Кеноби мы рыцарем признаем, и учеником его сделаем Скайуокера». «Почему-то», — хмыкнул Винду, — «у меня впечатление, что вас больше заботит не обучение Кеноби или Скайуокера, а то, что мальчика точно не смогут нормально учить». Йода, покосившись на Мейса, не стал ничего отвечать. Изучив записи, привезенные молом, Сидиус задумчиво откинулся на спинку кресла, отпустив ученика. Свою задачу тот выполнил, обеспечив сохранность головы Нута Гонрея и уничтожив даже намеки на любые нити, ведущие от неймадианца к ситху. К тому же, убийство одного из джедаев грело душу владыки. Если бы ученик расправился и с его падаваном, то было бы и вовсе идеально, но, увы, негодование по поводу отсутствия головы Амидалы в руках Мола Сидиус тоже смог в себе подавить, а потом и вовсе понял, что все не так уж плохо. У самой девчонки информации нет, а вот использовать ее как средство нагнетания истерии очень даже можно. Собственно, ее даже подталкивать ни к чему не надо. Сама нарвется и втянет в грядущие проблемы как Набу, так и всю республику, включая Орден Джедаев. В этой ее способности владыка уже убедился. С доводами Мола, касающимися Кеноби, Сидиус был согласен. Падаван без учителя – пустое место. Недоучка, который не сможет полноценно познать пути силы. Такого вполне можно сбить с пути, а потом и вовсе перетянуть на свою сторону. К тому же, расправиться с Кеноби было более чем проблематично. Скайуокер действительно работал весьма специфично, предпочитая не участвовать в схватке на мечах, а применять техники силы из-за спины более взрослых товарищей. Да и мандаларские наемники, которых додумались притащить с собой джедаи, могли создать проблемы. Проанализировав схватку и ее результаты, ситх мысленно кивнул. Да, Набу потеряна, но, с другой стороны, положено начало долгосрочной комбинации. Первый кирпич в здании грядущей войны. И, что особенно приятно, началось все без участия Сидиуса. Амидала и ее администрация сами спровоцировали вторжение, пойдя на открытый конфликт с Торговой Федерацией. На что они надеялись, владыка не понимал. То ли так уверовали в возможности Сената решить дело миром, то ли искренне считали, что флот юстиции вмешается в ситуацию. Теперь уже не важно. Тит серьезно пострадал, экономика Набу не сможет оправиться от последствий оккупации и блокады, а трупы жителей планеты станут тем топливом, что будет двигать королеву и ее сторонников на дальнейшую конфронтацию с неймадианцами и их союзниками уже в стенах Сената. Те в долгу тоже не останутся. А дальше, пикантность ситуации в том, что теперь ситх является не сенатором от сектора Чоммиль, а канцлером Сената. Амидала же через несколько месяцев закончит свое правление, и тогда Сидиус не собирался пускать дальнейшие события на самотек. Он поможет агрессивной девушке стать сенатором сектора Чоммиль, даже организует ей группу поддержки среди таких же молодых да борзых политиков, благодаря чему напряженность будет только расти. А уж продвигаемые многими представителями миров ядра законопроекты добавят масла в огонь разгорающихся противоречий и конфликтов. А дальше мысли ситха вернулись к докладу Мола. Скайуокер. Мальчик Сидиуса крайне сильно заинтересовал. Ситх не мог понять, кто перед ним. Сидиус был уверен в том, что это не замаскированный низкорослый экзот. Однако, мальчик также не является простым ребенком. Что-то в нем есть странное. Некая двоякость, которая довольно быстро исчезает. Словно бы он должен был быть другим, но получилось то, что получилось, а первоначальный вариант пытался вернуть все на круги своя. И это не захват тела кем-то из призраков силы, отметил для себя ситх, никаких характерных симптомов. Впрочем, Йода, судя по всему, тоже что-то подозревает, иначе бы не отправил Юнглинга в бой. Неужели он надеялся таким образом избавиться от угрозы? Если да, то что увидел этот старый хитрец? Угрозу для Ордена? Если да, то надо присмотреться и попытаться взять его под контроль. Или тут имеет место угроза лично для Йоды? Желание сохранить власть не чуждо и джедаям, особенно тем, кто привык жить долго и вести за собой других. Например, быть практически вечным гранд-магистром. Увидеть бы его вживую, покачал головой ситх, тогда можно будет принимать окончательное решение. В конце-то концов, ликвидировать эту аномалию всегда успеется. В ситуации со Скайуокером выбивало из колеи обилие несоответствий. Ребенок, родившийся рабом, умудряется каким-то образом получить свободу и корабль, а затем демонстрирует навыки владения световыми мечами, достойный уровень техник силы. Сидиус очень сильно хотел увидеть этого уникума своими глазами, чтобы составить личное впечатление, но, пока, такой возможности не было, что удручало и мешало принять окончательное решение. Порадовала Сидхая еще одна новость. Дуку, один из лучших мечников ордена, выдающийся дипломат, обладающий лидерскими качествами, весьма сведущий в путях силы и не обделенный ею, громко хлопнув дверью, покинул храм. Вместе с ним на Серина отправилась группа из 17 рыцарей и 5 мастеров, заявив о своем нежелании оставаться в рядах джедаев. Все они, опытные адепты, обладающие отличнейшей подготовкой, громадным багажом знания и репутацией среди республиканских политиков. Такой оплеухи орден джедаев давно не получал. Правда, последствия будут заметны значительно позже, ведь вместе с рыцарями и мастерами ушли и их ученики. С одной стороны, капля в море для организаций, численностью порядка 50 тысяч разумных, а с другой, рыцарей мало, это элита ордена, лицо организации и главная боевая сила джедаев. Потеря 23 сильных одаренных из 1000, да еще и с учениками, это весомо. Но, что плохо для ордена, спустя какие-то 5-6 лет станет ясно, что именно этих разумных и не хватает для восполнения корпуса рыцарей. Магистры, входящие в высший совет, учеников практически не берут, а редкие исключения скорее подтверждают это правило. Уж очень говорящая судьба у тех, кто проходил обучение у верхушки ордена. Да, спустя десяток, другой лет джедаям удастся выправить ситуацию, но кто же им даст сделать это? С момента возвращения в храм прошло 8 дней. За это время я мысленно проклял Йоду, весь совет, Амидалу и того Сидха, с которым мне в этой жизни пришлось столкнуться. 8 дней постоянных разговоров с кем-то из членов высшего совета, пояснений тех записей, что мы сдали магистрам и откровенной нервотрепки, сопровождаемой шепотками юнглингов и косыми взглядами педагогов ордена. Хорошо, что Циндралик, который продолжал исполнять просьбу Винду, насел на меня со всем тщанием и богатой фантазией, вбивая на уровень рефлекса современную школу фехтования. Эти занятия, вместе с усердной работой над углубленным изучением учебной базы, которую дает в качестве образования орден, помогали мне отвлечься и успокоиться, избегая конфликтов, если это можно так назвать. И нет, я даже в мыслях не связывался с юнглингами. Дети есть дети, и с них спрос короткий. Тем более, что делают и говорят они именно то, что сознательно либо неосознанно транслируют взрослые. Проблемы имели место именно с педагогами, которые не слишком стеснялись в выражениях, комментируя мое недельное отсутствие в ордене и участие в ситуации на НАБУ. Вот какая крыса слила эту информацию, вздохнул я, в очередной раз придя в тренировочный зал. Тот, кому это выгодно, раздался голос Дралига, уже ожидавшего меня, сам же понимаешь, я вижу только 2 разумных, которые могли сделать это в силу неких мотивов, Кеноби и Йода. Первый может иметь обиду, наверное, например, считать, что это я виноват в смерти Джинна. Не факт, конечно, но такой вариант исключать нельзя. Сын выслушал меня не перебивая, а затем, кивнув, спросил. А второй, почему именно гранд-магистр, по твоему мнению? Йода, вздохнул я, по каким-то причинам я ему более чем не понравился. Можно сказать, что он задался целью избавить орден от меня, учитывая все то, что мне известно, вздохнул Дралик, ты прав, это гранд-магистр. Мда, вздохнул я, и почему мне кажется, что это совершенно не смешно, что я ему такого сделал? Напомнил самого нелюбимого ученика, или у него в день моего прибытия обострение поноса было? Усмехнувшись, сын покачал головой и, бросив мне тренировочные мечи в виде классического ишата, приказал, в стойку. Выполнив приказ, я принялся отрабатывать удары и блоки шиичо, постепенно ускоряя темп. Дралик, наблюдая за мной, периодически поправлял мои действия, объяснял ошибки, показывал, как действовать правильно, а затем процесс начинался заново. Добиваясь идеального, с точки зрения Цина, результата, я погружался в транс, в котором загонял многочисленными повторами движений, современные приемы на уровень рефлексов и привычек, а также переделывал более осознанные составляющие своей психики, заменяя выработанные в прошлой жизни навыки на то, что получаю сейчас. В какой-то степени, мне повезло в том, что не удалось до попадания в храм полноценно восстановиться физически. В этом случае мне пришлось бы куда хуже в процессе своего переобучения. Дралик, поняв суть моего подхода, лишь фыркнул. Если ты надеешься отделаться только 3 твоими формами, то зря. Изучишь все 7, а со следующей недели начну выставлять тебя на поединки против ровесников. Надо же практику нарабатывать. Я был только рад этому. Учитывая мои текущие физические возможности, любые подобные тренировки становились острой необходимостью. Вообще, я не мог понять, в чем дело, но интуиция подсказывала мне, что чем полноценнее удастся воспользоваться возможностями храма, тем лучше. И не только с точки зрения личной выгоды. Нет, чутье настойчиво шептало, от этого будет зависеть мое выживание. Потому я не надеялся на неожиданно громадные способности, которые, к тому же, будут лишь расти. Даже запредельная, по меркам джедаев, мощь пасует перед мастерством. Я помню могущественных одаренных, что погибали от рук слабых, но хорошо подготовленных ситхов, а то и вовсе наемников. Да и современные мандалорцы, ставшие самыми многочисленными наемниками изученной части галактики, служат хорошим примером того, как простецы могут убивать тех же джедаев. С техниками силы было и проще, и сложнее. У меня хватало знаний и навыков, хватало концентрации, но контроль отсутствовал просто потому, что имеющиеся у меня возможности превышали все то, что было раньше, в разы. Как результат, на одни и те же действия я постоянно тратил разное количество ресурсов, получая различный результат. Потому, мой распорядок дня выглядел так: утром занятия по общеобразовательным дисциплинам, затем фехтование, рукопашный бой и отработка сугубо физических упражнений, а вечер – медитация и тренировки в техниках силы. Каждый четвертый день я тратил вечер на поход в библиотеку, где вдумчиво изучал историю изученной части галактики за прошедшие 4000 лет, современные законы, карты, астронавигацию, гиперпути и ныне использующиеся технологии. Особенно меня интересовали программирование, нейропроцессы, дроиды и их сборка, бластерное, лазерное, звуковое и пулевое оружие. Отказываться от идеи создания аналоги ХК-47 я не собирался. Моя прошлая жизнь наглядно показала, что доверять кому-то может оказаться более чем опрометчиво, как, собственно, и нынешнее. Тогда, после того, как Малак поведал моим спутникам о моей настоящей личности, меня без вопросов поддержали лишь двое органиков, Кандирус и Заалбар. Остальные же, нет, открыто они ничего плохого не сказали, но я видел и слышал все то, что творилось за моей спиной. Зато ХК-47, непонятно каким чудом оказавшийся на борту Орла, не задавал никаких вопросов, предпочитая действовать. Он даже не считал нужным вникать в перипетии моих скитаний, разрушение джедаями личности и создание новой, которая потом начала рушиться под давлением восстанавливающейся памяти и настоящего я. В нынешней моей жизни ситуация еще хуже. Тут никого, не пытавшегося мне врать. Все, так или иначе, манипулируют, изворачиваются и если не врут, то явно не договаривают. В такой ситуации остается одно – создавать себе надежного напарника собственными руками, благо, технологии за 4000 лет сделали изрядный рывок в развитии, благодаря чему ныне можно сотворить куда более интересные вещи, нежели были доступны в годы моей прошлой жизни. Собственно, на восьмой вечер с момента возвращения в храм, состоялся более чем интересный разговор с учеником покойного Квай-Гона. Кеноби, явившись вечером ко мне, дождался завершения очередной тренировки и принялся, удивляя меня, изливать душу. «Стоп», — замер я, обернувшись к Оби-Вану, — «повтори то, что ты сейчас сказал». Вздохнув, Кеноби поморщился и произнес: «Совет посвятил меня в рыцари, а также назначил мне ученика. К первому пункту у меня претензий нет», — кивнул я, погасив тренировочный меч. «До рыцаря ты, с натяжкой, но дорос, а вот с учеником, ты сам не думаешь, что рановато». Вздохнув, парень уселся на скамью, к которой мы подошли. «Я в этом уверен, мне самому надо очень многому научиться. То, что произошло, показало мою слабость и, давай честно, никчемность. Я дерьмовый воин, толком ничего не умею и не знаю вообще во всем. Даже техники силы у меня, ну, ты видел, телекинез, внушение и эмпатия. Медитации я даже не рассматриваю как что-то серьезное. Зря, хмыкнул я, без этого не освоить очень многие вещи. Да и в бою способность быстро перейти в состояние транса, поддерживать его и использовать, очень ценная штука. Ты так говоришь, будто бы не юнглинг, а мастер, по меньшей мере, фыркнул новоиспеченный рыцарь. Впрочем, Джин рассуждал таким же образом, и это ему не слишком помогло. «Ну, я учился с помощью Голокрона, а там был очень выдающийся джедай древности». «Знаю», — кивнул Кеноби, — «я же присутствовал на том заседании совета». Сев рядом с бывшим падаваном, пребывающим в растрепанных чувствах, Я поинтересовался. «Скажи, а почему с этими новостями ты явился ко мне? Как тебе сказать?» – замялся Оби-Ван, чем вызывал у меня подозрения по поводу личности его ученика. «Причин у меня несколько. Ну, начни хоть с какой-нибудь. Во-первых, у меня, фактически, нет друзей», – вздохнул Кеноби. «Так уж вышло, что Джин считался весьма специфической личностью. У него были свои взгляды на силу и довольно натянутые отношения с членами совета. Дуку, его мастер, прикрывал его и поддерживал, но у Квай-Гона не только не было авторитета в ордене, его обходили стороной. Из-за этого многие рыцари и мастера не слишком одобряли общение своих учеников уже и со мной. Паршиво, хмыкнул я, представив эту ситуацию. Не то слово, согласился со мной Оби-Ван. Ситуацию усугублял тот факт, что меня самого попросту навязали Джинну. С этого момента подробнее, покосился я, крутя телекинезом рукоять учебного меча над ладонью, разве в ордене такое практикуется? Обычно, нет, но, все сложно, вздохнул Кеноби, уставившись куда-то в пространство перед собой, и со мной тоже. Меня никто не хотел брать в ученики, хотя, я был лучшим во владении мечом и техниками силы среди своих ровесников. Однако, меня попросту опасались. Видите ли, характер у меня не такой, да и слишком уж я серьезно к учебе относился. Многие мастера просто бегали от меня. КХМ, прости, но что значит, характер не такой или слишком серьезно к учебе подходил? Тебя должны были обучать, а не любоваться тобой или чаепитие устраивать. Не смог сдержать я удивления, ты же не голая стриптизерша у шеста, чтобы всем нравиться. Знаю, но в ордене не все просто. Большинство предпочитает брать в ученики покладистых падаванов, а не тех, кто задает много вопросов. Мда, похоже, что тут все очень неприятно пахнет, покачал я головой. А что, во-вторых? Во-вторых, у меня для тебя плохая новость, скривился Кеноби. Моим учеником назначили тебя. Скажи, что ты пошутил, уставился я на новоиспеченного рыцаря. Держи, Кеноби, вместо ответа, протянул мне небольшой пластиковый лист с коротким текстом, несколькими печатями и 12 подписями, ознакомься. Быстро прочитав документ, я едва сдержал пытающиеся сорваться с языка нелестные слова. «Можешь орать и возмущаться», — хмыкнул Оби-Ван, я матерился. Бросив взгляд на Кеноби, я покачал головой. «Дерьмовая ситуация. Откровенно говоря, давать статус полноценного рыцаря-недоучки – уже глупость. В первой же самостоятельной миссии он может либо наломать дров, либо погибнуть. Еще большая глупость – давать такому индивиду ученика. Молодость, отсутствие опыта и знаний – очень опасный коктейль. Однако, совет пошел еще дальше, назначил учеником такового рыцаря, Юнглинга, который даже в силу возраста не подходит для личного ученичества у кого угодно. Не знаешь, чья это была инициатива? Поинтересовался я, оценив документ. Составленный искомый был по всем правилам орденской канцелярщины, да еще и с отсылками к законам и кодексам республики, касающимся джедаев, их учеников и юридического статуса таковых. Магистр Винду, вручивший мне этот документ, фыркнул Кеноби, сказал, что ему не удалось поспособствовать моему и твоему нормальному обучению. Но кто именно это все устроил, он не сказал. Выглядел он мрачно. Йода, сделал я вывод. С чего ты взял? Ну, он, заведомо зная, что ты и Джин не справитесь с ситхом даже вдвоем, отправляет вас на Набу, идя против решения совета. Да еще и меня в это впутывает, нарушая все законы республики, устав ордена и тысячелетние традиции. Как ты думаешь, что он хотел получить в результате? Ты считаешь? Нет, не может быть, возмутился Оби-Ван. Я лишь предполагаю, исходя из своей логики. К слову, ты тоже. Однако, сейчас я даже приблизительно не могу понять, в чем дело и какова его задумка. Надо подумать, оборвал я Кеноби, и не творить глупостей, раз уж так вышло. Надеюсь, ты не собираешься поднимать скандал и портить свою репутацию еще больше, а она у меня есть, скривился парень. Репутация. Кое-кто уже озвучивает мысль, что меня сделали рыцарем несколько незаслуженно. Просто потому, что никто не желает со мной возиться после смерти Квай-Гона. Неприятно, вздохнул я. Оригинальное начало, подумалось мне, обзавестись сторонниками среди джедаев, при таком раскладе, будет более чем проблематично. Замкнутый коллектив, слухи. Йода очень тонко все просчитал. Даже если мы с Оби-Ваном не подохнем на первом же задании, ни о какой поддержке коллектива говорить не придется. Мы теперь, по сути, почти прокаженные для остальных орденцев. Не выйдет у меня создать свою команду из джедаев. Паршиво и погано, что тут еще сказать. Впрочем, это пока и конкретно сейчас. Если ничего не предпринимать, то ситуация и не изменится. Хотя, работы будет более чем изрядно. Вот что, давай мы начнем с простого. Раз уж тебя назначили учителем и рыцарем, а меня, твоим падаваном, то настала пора переезда. Будем пользоваться привилегиями. Зря страдаем, что ли? В каком смысле? Посмотрел на меня Кеноби. Я живу в общежитии юнглингов. А падаваны в квартирах со своими учителями, пояснил я, успел ознакомиться с нынешними правилами и уставом ордена еще в первую неделю своего тут пребывания. Так понятно, а потом займемся нашим обучением. Нам обоим надо очень многому научиться, чтобы не стать париями. Или ты хочешь сдаться и оставить ситха безнаказанным? Хорошо, кивнул Оби-Ван, поднимаясь со скамьи. Не скажу, что Кеноби внезапно обрел уверенность в себе, но из явной депрессии он явно вынырнул. Видимо, месть – вечный мотив для кого угодно, может заставить шевелиться и его, даже несмотря на явную неприязнь Оби-Вана к своему умершему учителю. Только это не все, усмехнулся я, нам еще надо побывать у снабженцев, на складах и в библиотеке. А потом, помнится, Драллик обещал подтянуть меня в фехтовании, попробуем его уговорить на занятия с нами обоими. Так, поднял руку Кеноби, не торопись, начнем с малого, а потом уже займемся остальными вопросами. Будем решать вопросы последовательно. Пока, переезд. Наш разговор происходил в одном из многочисленных залов для тренировок в фехтовании. Конкретно это помещение выделил для меня мастер Драллик, пользуясь своим статусом постоянного наставника для юнглингов и спарринг-партнера для рыцарей и их падаванов. Ладно, кивнул я, хотя бы этот вопрос надо закрыть. После Набу ситуация для меня сложилась печально. Все мои вещи, включая запас комплектующих для мечей, деньги и банковские слитки из драгметаллов, погибли вместе с черной звездой. Даже датапот, приобретенный через Уотта, обладающий весьма выдающимися по нынешним меркам характеристиками, был в моей каюте на борту корабля. Как результат, у меня остались штатная роба юнглингов и комплект одежды из тканной брони. Правда, со шлемом, наручами, наколенниками и кирасой, но, увы, на этом и все. В бой я взял простой датапот, купленный перед отлетом на Набу, дабы, в случае его утери, важные данные не попали в руки посторонних. Из-за этого все мои записи, включая скачанные из самых разных электронных библиотек, архивы, в том числе, содержащие громадный объем важнейших для меня сведений, исчезли. Восстановить все это можно, однако, данный процесс займет время и отнимет изрядное количество сил и нервов. Хорошо еще, что Амидаласа изволила оплатить наше возвращение на Корусант, которое стало не меньшей проблемой, чем похороны Джинна. Как оказалось, официальным путем возвращаться в храм нам было нельзя, ведь, формально, мы его и не покидали. Мандалорцам демонстрировать свое присутствие в Тиде тоже не слишком хотелось. Как результат, мне пришла в голову идея стать контрабандой. Задумка состояла в том, что некий надежный специалист по тайной доставке специфичных грузов привезет на Набу медикаменты или провиант, а уже оттуда направится на Корусант. Только в качестве специфичного груза будем выступать мы, я, Кеноби и наемники. Крис, недолго думая, подрядил на это одного из своих знакомых, рассказав заранее оговоренную версию о тайной перевозке двух охраняемых его группой персон, пострадавших во время конфликта в Тиде. Тейн, тот самый надежный пилот и давний товарищ мандалорца, то ли плевать хотел на любые истории, то ли поверил, но вопросов не задавал. Доставил он нас в грузовой сектор космопорта Корусанта, откуда мы с Кеноби добирались самыми обычными такси, делая несколько пересадок и петляя, что хищные звери Кашейка, дабы запутать следы и избить возможных наблюдателей. «Вот что, малец», — произнес Крис, когда мы прощались в космопорте, «держи», — передал мне мужчина карту памяти, «здесь список способов выйти со мной на связь. Если тебя в вашем моральном борделе достанут, в моей команде для тебя найдется место. А если мне потребуется помощь», — поинтересовался я, «если лично тебе, то обращайся», — хмыкнул мандалорец, «а для вашей организации», «нет, уж извини, но хватило. Хм, может, сойдемся на том, что в какой-то момент я захочу обратиться к тебе за рядом услуг. Не за просто так, понятно». Помедлив, Крис кивнул. «Главное, чтобы все было по уму, как ты понимаешь. Не люблю я такое дерьмо», — махнул рукой воин, «и не люблю терять своих людей. Понимаю, тот факт, что мне удалось наладить контакт хоть с кем-то вне храма, и эти личности не имеют ко мне претензий, как в случае с Уотто, который, судя по всему, ставя гипертрейсер, решил подстраховаться перед хаттами, обнадеживал, хоть и не слишком сильно. Сейчас я, как и в момент осознания себя в новой жизни, нищий и лишенный свободы передвижения и зависим от других, да еще и врагов добавилось. Впрочем, имелись и положительные моменты. Теперь у меня имеется возможность полноценно тренироваться. Более того, над головой более не висит угроза смерти в качестве наказания за обладание оружием, как было на Татуине. Гибель Черной Звезды, несмотря ни на что, тоже довольно неплохой расклад. Корабль был слишком приметным и засвеченным перед хаттами и Джанго Фиттом. Гибель Мандалорки Риммы и моего имущества стали неприятным фактом, но не смертельным лично для меня. В конце-то концов, речь идет о грузовом корабле и одном пилоте, а не крейсере с громадным экипажем. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-462-4464-4163. Также я есть на Бусти. Ссылка в моем профиле. Глава 9. Будни Падавана. Реальность оказалась куда хуже, чем мне первоначально думалось. Несмотря на документ, предоставленный магистром Винду, структуры ордена не торопились шевелиться в ответ на требования Киноби, который старательно свои запросы оформлял согласно всем правилам канцелярщины. Снабжение не жаждало выдавать тот список вещей, которые мы желали получить, хотя ничего выдающегося там не было: комплекты одежды, датапады, карты памяти и тренировочные дроиды. Да и с переселением возникли вопросы. Как оказалось, никто не удосужился провести информацию о моем и Киноби изменении статуса в Ордене, а без этого никто не собирался даже рассматривать вопрос смены места нашего проживания. Все это нервировало и выводило Обивана из себя. Почти неделя обивания порогов, испорченных нервов и острого желания покинуть Орден у нас обоих закончилась тем, что мы попросту остановились и решили подумать. «Я не могу понять, в чем дело», — нахмурился мой новоиспеченный учитель. «Обычно таких проблем ни у кого не возникает, а здесь решение совета есть, причем оформленное по всем правилам. В основном циркуляре ордена оно тоже есть, но в списке остальных структур его не занесли, хотя обычно программа все делает в автоматическом режиме. Значит, кому-то это выгодно», — покачал я головой. «Например, кто-то хочет на корню убить нашу репутацию, твою и мою». «Йода», — задумался Киноби, — «а ты не в курсе о каких-то разговорах между ним и твоим покойным учителем?» — поинтересовался я. Не просто так же Квай-Гон согласился на авантюру с Набу. «Был один», — поморщился Киноби, — «правда, меня быстро выпроводили, но кое-что они при мне успели обсудить». «Так», — вздохнул я, — «рассказывай». «Особо нечего», — покачал головой Оби-Ван. «Йода вызвал учителя, но Квай-Гон взял меня с собой, и когда мы пришли к гранд-магистру, тот потребовал, чтобы я покинул помещение». Джин удивился, но Йода сказал, что речь пойдет по тебе и твоему отношению к какому-то пророчеству. Учитель сразу же меня и отправил в коридор, дожидаться конца их беседы. «Пророчество?» – удивился я. «Что за пророчество?» «В голову приходит только одно», – хмыкнул Киноби, которым грезил Джин. «Пророчество об избранном, который должен восстановить некое равновесие. Якобы, его создаст сила и будет он непомерного могущества». «Какая глупость», — покачал я головой. «Нет, пророчества, конечно, бывают, но один разумный никакое равновесие не сможет восстановить. Во всяком случае, единолично, да и размыто как-то. Равновесие. Равновесие – это когда имеет место баланс, равенство между чем-то. Один разумный никогда и ничего серьезного не сможет восстановить или разрушить, особенно в том, что касается силы». «Я тоже так думаю», — кивнул Оби-Ван, — «как и большинство. Но Джин, скажем так, он мыслил весьма специфично и очень много внимания уделял тем вещам, которые для других покажутся странными». «Хаэм, так, а ты все еще живешь в вашей квартире?» — спросил я, посмотрев на Киноби. «Да, никто даже не стал вещи Квай-Гона забирать, а это нам на руку. Во всяком случае, мы сможем понять, о каком пророчестве идет речь и какое к нему имеет отношение Йода». «Ты собрался копаться в вещах учителя?» — напрягся Оби-Ван. «Не копаться, а искать ответы на жизненно важные для нас обоих вопросы. Причем, даже не в вещах, а в записях. Грязные трусы твоего покойного учителя мне явно не нужны». «Как и ожидалось, Покойный мастер Джин имел весьма дурную для нас привычку ставить пароли на своем датападе. Причем, повсеместно. Практически все папки в памяти устройства оказались защищены, из-за чего я всерьез задумался о том, что мне придется становиться ледорубом, дабы докопаться до истины. К счастью, ответы нашлись в другом месте, в шкафу рядом с кроватью покойного джедая. Там находились книги, взятые из орденской библиотеки, а также несколько его дневников. И это было уже более чем хорошей новостью, как мы думали изначально. Увы, но, как оказалось, в личных записях Джинна речь шла о его изысканиях по теме некой живой силы и ее влияния на разумы живых существ, руками которых она вмешивается в события. «Чушь», — фыркнул Кеноби, читая по диагонали рукописи. «Знаешь, очень похоже, что нет», — вздохнул я, заставив Оби-Вана удивленно на меня уставиться. «Только не говори, что и ты такой же, видишь ли», — покачал я головой, — «в день нашей встречи, на Татуине, я не начинал с вами беседы. Я вообще в лавке у Отто слова при вас не проронил, КХМ. Так, но кто-то же, я же помню голос, который что-то спросил у Амидалы. В этот момент рядом со мной, в силе, был кто-то другой, похожий на меня и, по сути, это был я, которым должен был стать изначально. Но, во время медитаций, мне стали приходить образы того, во что я превращусь». Кеноби смотрел на меня с возрастающим удивлением. «И, мне очень не хочется стать таким, потому я и принялся меняться. Взял свою судьбу в свои руки. Насколько смог, пришлось мне пояснить ему свои действия, принялся работать над собой, чтобы избежать уготованной мне участи». Оби-Ван несколько мгновений молчал, а затем спросил. «А тот голос, рядом со мной появилась моя копия, но в том виде, в каком я должен был быть изначально?» Это он спросил Амидалу. «Ты ангел», — пояснил я, — «и, я полагаю, что в этих записях есть некая доля истины. Понятно, что Джин не мог знать всего, но о некоторых вещах, судя по всему, догадывался. И, то ли не захотел самостоятельно вершить свою судьбу, то ли не смог», — вздохнул я, припомнив эмоции погибшего джедая и его состояние, каковые наблюдал на Набу. «Почему ты так думаешь? А ты сам вспомни, как он себя вел в день своей смерти. Он мог остановиться и послушать Криса. Мог действовать иначе или изначально разработать другой план действий». Оби-Ван взял в руки один из дневников своего покойного учителя и хмыкнул. «Фатализм. Ему всегда это было присуще. Он слишком сильно верил в том, что сила ведет его куда-то. Слишком сильно доверял этому ощущению. Судя по всему, не всегда сила действует во благо. Как минимум, не для всех. Как бы там ни было, поднялся я из-за стола, за которым мы сидели, придется разобраться с этим пророчеством и понять, почему информация о нем и моей гипотетической связи с ним привела к смерти Джинна. Но это сейчас не самое важное. Нам надо решить вопрос со всеми инстанциями. И как ты себе это представляешь?» Хмыкнул Кеноби. «Идти к Йоде с претензиями, это даже не смешно. Ну, я хотел предложить обратиться к мастеру Дралигу. Он в неплохих отношениях с Винду и сможешь донести информацию о нашей проблеме». «О, нет», — вздохнул Оби-Ван. «Отношения Кеноби и Цина еще до ученичества у Джинна были сложными. Несмотря на то, что Оби-Ван имел неплохие задатки мечника, он изначально предпочитал Атару, как, собственно, и покойный Квай-Гон. Учитывая же явный переизбыток акробатики, совершенно противопоказанный во время боя людям и анатомически близким к ним расам, можно было с уверенностью сказать, что Кеноби свой боевой потенциал попросту закапывал. И Дралик, в годы постоянного общения с моим новоиспеченным учителем, не забывал тому об этом толсто намекать, не стесняясь в выражениях. После смерти Джинна Цин несколько сбавил обороты, но от своей идеи наставить Оби-Вана на путь истины не отказался. Особенно, когда осознал наличие поддержки в этом вопросе уже с моей стороны. Я, к слову, оценив все плюсы и минусы Атару, пришел к выводу, что мой потолок в использовании этой фехтовальной формы будет заключаться лишь в интегрировании некоторых ее аспектов в мой основной стиль ведения боя. Все же, схватка на мечах – не цирковое представление на потеху толпе. В бою каждое действие должно давать конкретный результат и затрачивать минимум ресурсов и времени. В этом плане Атару выделялся в худшую сторону своей неэффективностью. Это для рас с куда меньшим весом и большей подвижностью данная форма будет подходить, если не идеально, то близко к тому. Собственно, именно проблемы в общении с Дралигом и не давали Оби-Вану обратиться к мастеру за помощью. Неожиданно проступившие гордыня и упрямство, коих при Квай-Гоне не наблюдалось, меня неприятно удивили. И не стани так, покачал я головой, ничего страшного не произойдет, если мы пойдем таким путем. Астероид на Корусант не упадет, а магистры не начнут нюхать красный песок. Мда, и почему мне так повезло? Поднял глаза к потолку Оби-Ван. Можешь пойти к Йоде узнать. Вроде бы, это он нам обоим такой подарок устроил, пожал я плечами, в любом случае, поднимайся, нечего сидеть и ныть. К счастью для моего учителя, Дралига искать не пришлось, как не пришлось искать и магистра Винду. Карун попался нам на пути к кабинету Цина, благодаря чему Кеноби избежал встречи с ненавидимым им мастером меча. Собственно, данный факт заставил Оби-Вана едва ли не вцепиться в члена высшего совета, отчего тот изрядно удивился. Магистр подскочил к Винду Кеноби, заставив Каруна от неожиданности схватиться за рукоять меча. Вы нам очень нужны, у нас проблемы. Мейс, окинув нас взглядом, напрягся. Опять Амидала, все гораздо хуже, начал Оби-Ван. Нас, судя по всему, кто-то из джедаев очень качественно подставляет. Услышав это, Винду огляделся, а затем коротко произнес: «За мной», молча. В итоге, нам ничего не осталось, кроме как последовать за магистром. Тот же направился в свой кабинет, где, усевшись за рабочий стол, кивнул нам кресло для посетителей и только после этого спросил: «Что конкретно у вас происходит?» Кеноби замялся, а затем довольно подробно рассказал о наших злоключениях, вызванных странностями с базами данных ордена и поведением тех же снабженцев, откровенно посылающих нас в ответ на самые элементарные запросы, причем оформленные официальным путем. «У вас составленные документы при себе?» – спросил Карун, когда Оби-Ван закончил свой рассказ. «Да, как и зарегистрированные ответы тех служб, где мы уже бывали», – кивнул Кеноби. «Показывайте», – протянул руку магистр. Получив требуемое, мужчина принялся вдумчиво изучать содержимое запросов и ответов на них. Видимо, прочитанное магистру не понравилось, поскольку он включил свой терминал и принялся проверять содержимое баз данных, вводя номера документов в поисковые строки. «Так», — вздохнул Винду спустя полчаса, «пока вы будете жить в той же квартире, где Оби-Ван проживал с Квай-Гоном. С одеждой и остальными вашими проблемами я решу вопрос в течение», просив взгляд на экран датапада. Карун кивнул и продолжил: 10 минут. А что делать с базами данных? Думаю, тут надо разбираться более серьезно. По какой-то причине из наших операционных систем удалены скрипты, отвечающие за внесение изменений в реестры служб на основании базы данных о назначениях. И это уже не только вас касается. Кто-то умудрился залезть в программное обеспечение храма, и это серьезная проблема. Полагаю, что нам стоит молчать об этом, спросил я. До сего момента разговор с магистром вел Оби-Ван. Мне же показалось правильным отдать инициативу в этом деле ему. Во-первых, формально он теперь для меня главный, поскольку назначен моим учителем. Во-вторых, несмотря на явную лояльность ко мне со стороны Винду, не стоит лишний раз демонстрировать ему что-то. Мало ли какие вопросы появятся в голове магистра при общении со мной. Все же, членами высшего совета дураки и невежды не становятся. Правильно, кивнул Винду, задумчиво посмотрев на меня. И еще, в случае, если гранд-магистр Йода вздумает вас двоих куда-то отправить, сообщите об этом мне, и без моего ведома его поручения не исполняйте. Я понял вас, магистр, кивнул Кеноби, однако, позвольте узнать причины, чтобы мы могли лучше мотивировать свою позицию в случае различных ситуаций. Хмыкнув, Карун откинулся на спинку кресла и произнес: прошлое решение гранд-магистра привело к серьезным проблемам для всего ордена, начиная со смерти мастера Джинна и возникших из-за этого сложностей с вами двумя, и, буду честен, в Сенате нас топит в дерьме, которое мне приходится разгребать. Кроме того, имел место открытый конфликт, после которого больше 20 опытных джедаев, включая одного магистра, 5 мастеров и 17 рыцарей, причем, с учениками и ученицами, покинули орден сразу, а еще 3, сегодня утром. Таков результат личной инициативы гранд-магистра Йоды, и ее последствия, судя по всему, проявили себя далеко не полностью. Благодарю вас за ответ, магистр, кивнул Оби-Ван, вызвав усмешку Винду. КХМ, вот что, Кеноби, я все прекрасно понимаю и потому, возьми это, достал из многочисленных ящиков своего стола карту памяти повышенного объема магистра и протянул моему учителю. Ты, как я вижу, не чужд изящной словесности. В наше время это может оказаться полезным. Если справишься с этим объемом, то я возьму тебя в свои помощники по работе с сенаторами. Благодарю вас, принял неожиданный подарок Кеноби. Между тем, Винду повернулся ко мне и поинтересовался, как успехи с сыном. Хуже, чем мне хотелось бы, но прогресс, по словам мастера, имеет место, ответил я. Пока, главная проблема в последствиях жизни на Татуине, если я правильно понял объяснение Дралига. Хорошо, кивнул Винду, здоровье поправит целители, а знания и тренировки тебе поможет сын и твой учитель, бросил взгляд на Абивана Карун. Кстати, мне доложили, что ты интересуешься Сайфадиасом, скорее, его биографией, кивнул я, и навыками. Хотя изначально искал решение совета по поводу назначения учениками рыцарей юнглингов такого же возраста, что и я, и по поводу родственников детей, принятых в орден. Да, я видел историю запросов, кивнул Винду, задумчиво глядя на меня, это все, или у тебя есть какие-то вопросы? Покосившись на Кеноби, я решился задать вопрос, который не отпускал меня с первого дня жизни в храме. Опасный вопрос. Однако, не коснуться этой темы я не мог. Как и когда можно будет забрать мою маму с Татуина? Тяжелый взгляд Винду сразу же смягчился, но отвечать джедай не торопился. Он посмотрел на Абивана, а затем потер лицо руками. «Энакин», — вздохнул Карун, — «это сложный вопрос, как ты понимаешь. Формально, мы не можем вмешаться в ситуацию. Законы республики не позволяют сделать это. Либо же, придется отправлять кого-то тайно, как в случае с Набу. Разве что, не устраивать бой в чьем-то дворце, а выкупать твою маму. Однако, в нынешней ситуации я опасаюсь возможных проблем. Сейчас нам в глотку готовы вцепиться очень многие. И до Набу хватало тех, кто не жаловал орден, а теперь сенатор видит в нас угрозу, способную лишить их власти просто грубой силой. Сейчас одно неверное движение с нашей стороны может закончиться трагедией для всего ордена, а это более 50 тысяч разумных. Значит, вы ничего не можете сделать, именно сейчас, да, кивнул Винду, но это сейчас. Когда ситуация уляжется, мы вернемся к данной теме и попытаемся найти выход из ситуации. И виноват в этом Йода? Спросил я, покосившись на вмиг покрасневшего Абивана. Магистр несколько мгновений молчал, после чего кивнул. И гранд-магистр тоже. Хотя, с остальных участников этой истории, скажем так, ответственность снимать не стоит. Остальные члены совета, включая меня, не проконтролировали ситуацию, а Мидала смогла уговорить Йоду. А остальное ты знаешь сам. Честность Винду вызывала уважение. Далеко не каждый разумный способен не просто скинуть вину за все на одного человека, но и признать свои ошибки. Впрочем, саму ситуацию это не меняло. Я вас понял и услышал, магистр, и буду ждать. Когда за Скайуэкером и Кеноби закрылась дверь, магистр Винду устало закрыл глаза. Рыцарь Зулария отправилась с ними в отдел снабжения, где решит текущие вопросы, после чего займется своими штатными обязанностями по анализу прессы и социальным анализам. Увы, но Мейс из-за полученной благодаря Инакину и Абивану информации, будет вынужден опять созвать совет и задать Йоде ряд довольно неприятных вопросов. А дальше? Он сам не знал, что дальше. То, что происходящее с этой парочкой является делом рук гранд-магистра, Винду был уверен. Не было никакого вмешательства в программы. Имела место вполне конкретная команда с терминала Йоды, что Мейс увидел по истории операций в базе данных. Впрочем, грядущий скандал магистра волновал не столь сильно, как вопрос, заданный мальчиком. Опасные и требующие решения, невозможного в текущих условиях, которые тоже спровоцировал Йода. И эта тенденция начала изрядно напрягать и беспокоить голос совета. Гранд-магистр известен своими провидческими талантами. Он способен погружаться в силу и видеть вероятности событий столь полно и глубоко, что смог провести орден через массу опаснейших ситуаций, не только избежав их, но и восстановив часть возможностей джедаев, и его многовековой опыт этому способствует. Однако именно сейчас Мейса начали терзать сомнения, а все ли те перипетии были естественными, не был ли Йода источником многочисленных потрясений, через которые сам же и выводил доверившихся ему одаренных. Опыт и сила не делают разумное существо непогрешимым. К тому же, все живые организмы, старея, начинают деградировать. Как бы там ни было, но вопрос с матерью Энакина придется решать. Мальчик прекрасно знает, что такое жизнь рабыни, да еще и в столь неприглядном месте, как Татуин. Если с ней что-то случится, закрыв глаза, Винду тяжело вздохнул. Скайуэкер, будучи, фактически, самоучкой 9 лет, демонстрирует более чем серьезный уровень мышления, целеустремленности и личного могущества, присущий скорее многое повидавшим рыцарям, а то и мастерам, нежели падавану или юнглингу. Если такой разумный посчитает, что орден виновен в смерти его матери, то он станет очень опасным и страшным врагом, и остановить его сможет только смерть, его или всех джедаев. Возможно, это произойдет не сразу, и, скорее всего, так и будет. Мальчик будет ждать подходящего момента, копить силы и знания, а затем ударит. Это логика тех, кто воспитывался вне храма, тех, кто увидел жизнь с иной стороны, темной, злой, криминальной, например, на Татуине. Этого нельзя допустить, мысленно вздохнул Винду. Ни в коем случае. Оглядев кабинет, Карун покачал головой. Йода допустил ошибку. Видение – такая зыбкая и сложная вещь. Они могут предостерегать, могут предупреждать, а могут и предрекать. Порой, речь идет об одном из множества вариантов развития событий, что является лишь наиболее возможным. Однако, куда чаще, узревший картины будущего сам, своими руками, создает его. Такие случаи в истории Ордена Джедаев уже были, и древний Гранд-Магистр, увы, оказался среди тех, кто допустил эту ошибку. Йода собственными руками превращает свое видение в монолит предопределенности. Именно действия Гранд-Магистра привели к невозможности быстро изъять статуину мать Скайуокера, а это весьма плохо. Мальчик не в том возрасте, когда разрыв с родственниками может, с течением времени, стать менее важным, а семья в восприятии окажется подменена чувством локтя коллектива джедаев. Оттого и подход нужен иной. И ничего особенного в этом деле нет. Такое в практике ордена – норма. Не раз и не два в храм попадали взрослые, состоявшиеся личности, обладающие выдающимися способностями. С ними приходилось долго и вдумчиво работать, убеждая принять философию и взгляды джедаев не через долгое воспитание, идущее с детских лет, а через осознанное принятие кодекса и тех норм, что приняты среди светлых одаренных. Энакина, по большому счету, следует относить именно к этой категории. Он, в отличие от большинства своих ровесников, рос в далеких от нормы условиях. Тяжелый физический труд, рабство, унижение, жажда свободы, неожиданное знакомство с Галакроном и его обитателем, страх смерти за обладание оружием. Все это не могло не сказаться на мальчике. И, по большому счету, им всем очень повезло в том, что Галакрон, попавший в руки Энакина, был создан джедаем, да еще и членом совета одного из древних анклавов ордена. Только мастерство давно умершего магистра помогло не дать юному Скайуокеру скатиться на темную сторону. А ведь, если бы это оказался ситхки Галакрон, что тогда? Учитывая запредельные показатели мидихлориан в организме Энакина, те же ситхи отдадут очень многое, чтобы заполучить в свои руки столь могущественного, пусть и в отдаленной перспективе, адепта. И тогда для ордена джедаев наступят действительно тяжелые времена. Действия Йоды же толкают мальчика на темную сторону. Вздохнув, магистр покачал головой и принялся вызывать остальных членов совета. Ситуация со Скайуокером требовала реакции. К тому же, Мейс начал подозревать, что мальчик – не единственный случай, когда Гранд-магистр вмешивается в судьбы одаренных на основании своих видений. И сколько таких детей могло пострадать в результате самодурства Йоды, большой вопрос. А не слишком ли долго он находится в составе совета, задумался Винду, да и те реформы, которые, по итогу, провел в ордене Йода, очень уж сильно напоминают правила двух, которого ныне придерживаются ситхи. Как ни парадоксально, но череда скандалов, неожиданно всплывающие вопросы, касающиеся поведения Гранд-магистра, заставили Каруна задуматься об очень многих неприятных моментах, на которые раньше мужчина закрывал глаза, считая меньшим злом и некоторой расплатой за стабильность и жизнеспособность организации. Энакин окликнул Кеноби мальчика, когда Зулария оставила их наедине. Собственно, вызванная магистром девушка Твилик не только помогла получить все, что было необходимо молодым одаренным, но и проводила их до места проживания, бывшей квартиры Джинна, которую теперь записали на Обивана. До этого момента недавний падаван попросту не имел возможности поговорить со своим учеником наедине. Зато обдумать недавний разговор, произошедший в кабинете магистра Винду, смог. И выводы, к которым пришел Оби-Ван, парню не понравились. Тяжело осознавать тот факт, что собственные действия привели к тому, что самой близкой дорогой его ученику человек остается в рабстве и забрать ее в ближайшее время точно не получится. И Энакин это все понимает, но молчит, подумал Кеноби, бросая взгляды на своего падавана, пока Лария, демонстрируя документы, выданные магистром, выбивала для них вещи, датапады тренировочных дроидов, не устраивает скандалов, не высказывает претензий. Именно молчание Скайуокера больше всего пугало молодого джедая. Его воображение рисовало ужасы пыток, изнасилований, унижений, голода и действительно адские условия жизни, в которых находится мать Энакина, из-за чего поведение мальчика выглядело в глазах Оби-Вана еще более мрачным и опасным. Как поступить в данной ситуации Кеноби не представлял. Единственным вариантом он видел лишь откровенный разговор, но чем это закончится, тот еще вопрос. «Что, учитель?» — повернулся к нему Скайуокер. Помявшись, Оби-Ван произнес: «Я понимаю, что мои извинения ничего уже не поменяют, но я прошу прощения. Я очень виноват перед тобой и твоей матерью, из-за моей глупости». «Хватит», — отмахнулся Энакин, мрачно глядя на молодого рыцаря. «Толку от сотрясания воздуха, ты можешь раскаиваться или думать, что раскаиваешься, но ситуация это не изменит. Раньше надо было думать о возможных последствиях, и не яйцами, а головой, верхней. Теперь я это понимаю», — кивнул Оби-Ван, «но, вот и понимай дальше молча», — покачал головой Энакин, «все равно, ты ничего не можешь сделать, просто, молчи, Кеноби, не порти настроение еще больше». «Хорошо», — кивнул парень, «тогда закончим наводить порядок», — посмотрел на него Скайуокер, махнув рукой на дверь комнаты Квай-Гона. «Извини, но от вещей твоего учителя я хочу избавиться. Оставим только датапады, чипы и записи на бумажных носителях. Остальное надо отправить в утилизатор». В свете понимания того, к чему привели действия Йода и Джинна, Оби-Ван не собирался спорить. Портить отношения со Скайуокером еще больше парень не хотел. К тому же, теперь Кеноби было стыдно за свое нытье по поводу собственной жизни и Квай-Гона. На фоне проблемы Энакина отношения других джедаев к Джинну и его ученику выглядели мелко. «Хорошо», — покладисто повторил юный рыцарь, — «предлагаю после этого пойти в тренировочный зал и зал для медитаций», — покачал головой Скайуокер. «Мы договорились же, что ты учишь меня, а я тебя. Вот и будем исполнять договор. Обещания надо выполнять, Оби-Ван, даже в мелочах». Сидя за столом, Джанго задумчиво крутил пальцами рюмку с коррелианским виски. Аромат напитка с 40-летней выдержкой приятно будоражил нос мандалорца. Не каждый наемник мог позволить себе столь дорогой алкоголь, и еще меньшее их число могло похвастаться почти дружескими знакомствами с теми, кого принято называть сильными мира сего. Фетт был в числе таковых наемников. Несмотря на все те удары судьбы, что обрушились на него, мужчина умудрился сохранить гордость, внутренний стержень не опуститься, хотя был в шаге от этого. «За тех, кого с нами больше нет», — тихо произнес граф Дуку и выпил содержимое своей рюмки. «Да, за тех, кого с нами больше нет», — согласился Фетт, последовав примеру аристократа. Несмотря на традиции мандалорцев, сейчас наемник был не в своей привычной броне, а в самой обычной одежде. Правда, на бедре мужчины имелась магнитная кобура с бластером, а на поясе покоились термодетонаторы, но, если знать нрав и традиции его народа, то можно сказать, что он сейчас выглядел почти по-домашнему. Бывшие джедаи и Мандалор встретились не просто так, их свела за столом с коррелианским виски годовщина галидранской резни. Оба мужчины чувствовали вину за произошедшее. Каждый из них считал, что в тот день допустил ошибку и мог бы повести себя иначе, дабы избежать бойни и вывести на чистоту нечистого на руку правителя планеты. Лица погибших в тот день мандалорцев и джедаев по сей день не дают покоя Джанго и Дуку. «Как там поживают мои клоны?» — поднял взгляд на аристократа-наемник. «Относительно. Альфы, самые первые из твоих детишек», — усмехнулся граф, — «буянили. Каминоцы приняли решение погрузить их в стазис. Я хочу забрать их. Не факт, что получится. Кое-кто будет против», — покачал головой бывший джедай. «Чтобы все провернуть, надо устроить нечто громкое, а сейчас это несколько несвоевременно. Подожди начала войны и получишь их». «Хорошо», — кивнул Фетт. «А остальные? Там работают генетики и специалисты по программированию личности», — вздохнул Дуку. Бросив взгляд на хмурого одаренного, Джанго поинтересовался: «Что тебя не устраивает?» «Это война. Погибнет очень много разумных. И твои клоны тоже. Жертвы будут насчитываться сотнями миллионов». «Я знаю», — кивнул Фетт, вновь наполняя рюмки. «Это лучше, чем те же сотни миллионов, ежедневно и под попустительством твоих бывших собратьев. Меня больше беспокоит владыка и его цели». Хмуро кивнув, Дуку молча выпил содержимое своей рюмки, даже не пытаясь закусывать, и произнес: «Не только тебя, друг мой, но, как мне кажется, и на него найдется управа. Он опасен. Я, пока что, не представляю, как можно его убить». «Убить его тело, не проблема», — фыркнул граф. «Меня беспокоит возможность его возвращения. Ситхи могут гораздо больше, чем джедаи. Они уделяют гораздо больше внимания теме посмертия и возвращения в число живых». «Все настолько плохо?» — осторожно спросил Фет. «Ты бывал на Карибане?» — поинтересовался вместо ответа Дуку. «Не доводилось», — покачал головой наемник. «Там есть место. Долина лордов. Усыпальницы древних ситхов. Самых выдающихся среди них. Их обитатели далеко не так мертвы, как хотелось бы. Некоторые из них даже снизойдут до общения с живыми, прежде чем убить своих гостей». Фет, представив себе это, передернулся. «И мы стали работать с ситхом», — произнес мандалорец, выпив очередную порцию виски и вновь наполняя рюмки. «А у нас были альтернативы», — горько усмехнулся Дуку. «Я их не видел. В любом случае, для начала ситх должен расправиться с орденом, а потом мы займемся им», — покачал головой Джанга. «В крайнем случае, всегда можно убить одно чудовище руками другого чудовища». «Ты о чем?» — напрягся Дуку. «Мандалор хранит множество тайн», — оскалился Фет, опустив на платформу камни, предназначенные для тренировок в техниках телекинеза. Я открыл глаза и посмотрел на Кеноби, сидящего неподалеку. Парень, несмотря на то, что вел себя не слишком умело во время памятного боя в Тиде, оказался не столь плох. Во всяком случае, тот же телекинез в его исполнении был на уровне рыцарей моей прошлой жизни, аналогично и с эмпатией. Если бы не привычка постоянно поддерживать самоконтроль и щиты, скрывающие мои эмоции, то он вполне мог считать мое отношение к нему не самые лучшие. Увы, но мне приходилось держать себя в руках и не впадать в излишние откровения. В будущем мне придется идти с ним в бой, судя по всему, и ожидать от Абивана удар в спину мне совершенно не хочется. А то, что ситуации, в которых мы будем вынуждены прикрывать друг друга, точно возникнут, я был уверен. Учитель и ученик, рыцарь и его падаван, рано или поздно, совет отправит нас выполнять некое задание. А там, ты был мне как брат, Энакин. Стоя надо мной, кричит Оби-Ван. В руке джедая пылает синим его меч, а я, лишенный рук и ног, скатываюсь к потоку раскаленной магмы. Жар огненной стихии быстро уничтожает щиты и пламя охватывает тело, проникает в легкие и сжигает глаза. Я любил тебя, Энакин, а ты всех нас предал. Вот так я и должен был стать падшим, коего видел в первые годы новой жизни подле себя. Инвалидом в костюме поддержания жизни, пришла на ум мрачная мысль, живущим через боль и гнев, монстром, каковых ненавидят джедаи и презирают ситхи. Хороший ты учитель, Оби-Ван, отличный. То, что от Кеноби придется избавляться, я понимал, не сейчас, а значительно позже, пока он удобен, неопытный юнец, которым можно манипулировать. К тому же, чувство вины, испытываемое им, мешает джедаю трезво воспринимать меня и мои действия. Остается лишь правильно этим пользоваться, дабы иметь возможность максимально полноценно воспользоваться ситуацией, развить свои силы, отработать навыки и... Дальше посмотрим по ситуации. Видения будущего говорят о грядущей войне, большой, долгой кровопролитной войне, в которую будут втянуты джедаи и вся изученная часть галактики. И это более чем хорошая новость. Во время войны одни становятся историей, а другие выдвигают на первые роли. Третий же и вовсе восходит на пьедестал, получая приз. Вопрос лишь в том, на каком месте оказаться в этой картине грядущего.